Глава 11. Под нами раскинулся парк, окаймлявший дворец темно-зеленым прямоугольником. Дамиан резко пошел на снижение, и я вцепилась в крепление на седле мертвой хваткой. В лицо ударил порыв ветра, глаза заслезились, и мне пришлось их закрыть. Не так страшно. Смотреть вниз не хотелось. К горлу и без того подкатил ком, а в животе все скрутило. К счастью, посадка не продлилась долго. Вой ветра в ушах сменился паническими людскими криками, а затем глухим ударом драконьих лап о землю. Я немного выждала и неловко сползла со спины Дамиана на мягкую траву. Ноги подрагивали. Нет, никогда не привыкну к такому способу передвижения. Лошади, кареты, автомобили, все что угодно, но не драконы. Раздался уже знакомый свист урагана, и я отвернулась. Взгляд заметался по примятым кронам высоких деревьев. Кажется, во время посадки их задел драконий хвост. Что ж, повезло еще, что лужайка оказалась достаточно просторной. Правда, вон тот мраморный фонтан с изображением девушек с кувшинами мы все-таки смели. Интересно, эти руины можно выдать за оригинальное дизайнерское решение? Касси! Касси! Сумрак! Я заозиралась, но пушистого негодника нигде не было. Зато на меня с удивлением поглядывали люди, замершие на окраине лужайки. Из рук одной девушки выпал белый ажурный зонтик и, подгоняемый слабым ветром, поскакал вниз по тропинке к конюшне и спуску к реке. Видимо, наше с Дамианом появление распугало неспешно прогуливающихся по парку кьеров и кьер. Я разглядела в собирающейся толпе Марьяну и с виноватой улыбкой помахала ей рукой. Я еще даже не королева, а уже чувствую себя словно под прицелом камер папарацци. Тьфу! «Я бегу, Касси! Я уже рядом!» «Зачем? Стой! Я сама скоро найду тебя!» Сумрак меня не послушал. В голове раздалось его сбившееся дыхание. Оно быстро сменилось кошачьим боевым кличем-мявком. Будь я мышью, зарылась бы в норку и прикрылась листиком от дуба. Хотя дубов у них здесь вроде и нет. Кажется, фамильяр разошелся не на шутку. Все-таки разлука — тяжелое испытание для нас обоих. «Кьера, мне нужна одежда!» Я обернулась в сторону густых, аккуратно подстриженных кустов. Голос Дамиана я узнала с трудом. Таким придушенным он не звучал еще ни разу. «Да, конечно!» Спохватилась я и залезла в корзинку. Брюки обнаружились сразу. Сюртука, кажется, не было изначально. А вот рубашка... Да где же она? «Кьер, не могу найти вашу рубашку!» Дамиан грязно выругался. Это было несложно понять по интонации. На незнакомом языке. Кажется, в конце он добавил что-то про хвост дракона у кого-то в глотке, но не могу сказать с уверенностью. «Я забыл ее на берегу моря. Скинул перед оборотом. Хотел отдать вам и отвлекся». Повисла пауза. «Брюки вам все-таки вернуть или уже не имеет смысла?» Лица Дамиана не было видно, но из кустов раздалось его гневное сопение. Легко представив, как из его ноздрей идет дым, я решила, что сейчас не время для шуток. «Ладно, я что-нибудь придумаю». «Брюки сначала отдайте». «Что ты такой нетерпеливый?» Я закатила глаза, шагнула к кустам и, отодвинув ветви, нырнула в густую зелень. «Держите», — сказала я, старательно смотря под ноги. В этот момент моей щиколотки под подолом платья коснулось что-то мягкое и пушистое, и я едва не заорала от неожиданности. «Тш, ты чего, дуреха? Это же я!» «Сумрак!» Я освободившимися руками подняла своего фамильяра и прижалась носом к его мягкой шерстке. Я скучала. «И я! Где тебя носила? Я чуть сердечный приступ не схлопотал!» «Думал, тебя на охоте пристрелили вместо оленя!» «Ты не поверишь, я...» «Подожди, подожди!» Сумрак сощурился. «Что это ты делаешь в кустах с голым братом короля, а?» «Ой, да не все так, как ты подумал, мы...» «Потерялись они, значит, в горах, вдвоем!» Я решила не оправдываться, молча сбросила сумрака на землю, тяжелый зараза, и с невозмутимым лицом направилась в сторону шепчущейся толпы. Слева к нам широким шагом приближался Кристиан в окружении охраны. Впереди спешил маг и на ходу творил какое-то заклинание. Не то защиты, не то атаки, не разобрать. Натянув на лицо свою самую обаятельную улыбку, я подошла к одному из настороженно поглядывающих на меня благородных мужчин и деликатно попросила: «Не одолжите даме сюртук, Кьер, я верну, обещаю». Сумрак, конечно, не удержался от комментария. «Подруга, это была самая провальная пародия на Терминатора, что я когда-либо видел». «Кьера Касси!» Кристиан оказался рядом даже быстрее, чем я могла рассчитывать. «Где мой брат?» «Ваше Величество!» Я вовремя вспомнила о правилах приличия и присела в реверансе. «Кьер Дамиан в кустах!» Брови Кристиана взлетели вверх. «Что он там делает?» Немного поразмыслив, я честно ответила. «Полагаю, что краснеет. Возможно, еще мастерит рубашку из листьев. Впрочем, в последнем я не уверена. Его таланты по части кройки и шитья вызывают сомнения». Кристиан сразу понял, о чем идет речь. Дав отмашку охране и шикнув на мага, он скинул с себя сюртук и шагнул к кустам. «Дамиан! Вот интересно, а если бы его брат оказался полностью голым, он бы и штаны с себя снял?» Я фыркнула и промолчала. Все внимание зрителей было направлено на венценосных братьев, поэтому мне удалось улизнуть с лужайки, не сорвав оваций. Даже Марьяна не заметила моего тактического отступления, что можно было посчитать удачей. Я быстро миновала парк, взлетела по ступеням парадной лестницы и, оказавшись, наконец, в своей комнате, выдохнула с облегчением. Прижавшись спиной к двери, я постояла так пару минут, затем двумя широкими шагами подошла к кровати и рухнула на мягкую перину. Вслед за мной на постель запрыгнул сумрак и, потоптавшись рядом, горячим шаром улегся мне на живот. «Ну, рассказывай!» «Это было страшно», — призналась я. Говорить с фамильяром вслух было проще. Не было путаницы в голове, когда его мысли мешались с моими собственными. «Страшно?» — он удивился. «Что ж вы такого страшного делали с братом короля, что оказались голыми в кустах?» «Вот так и рождаются сплетни. Вообще-то голым был только Дамиан, а я просто стояла рядом». «Угу, как в анекдоте. Просто стояла там, где курили, и сидела там, где пили. Все с тобой понятно. История пока не особо страшная, если честно». «Мне пришлось прокатиться на драконе», — возмутилась я. «Я чуть заикой не стала». «Заику сложнее допрашивать», — деловито заметил сумрак. «Мало у кого хватит терпения дослушать его до конца». Я закатила глаза. К его манере ехидничать к месту и не очень, я уже привыкла, но ему все равно периодически удавалось меня удивить. Ну, допрос я уже провалила. Дамиан знает, что я ведьма. У сумрака в буквальном смысле отпала челюсть. Надо же, не думала, что кошки так умеют. Мне пришлось аккуратно заправить красный шершавый язык обратно в пасть и прикрыть ее. «Тебя не было меньше суток, демоны ночи, Касси, меньше суток!» Я молчала, не желая сознаваться, как сильно налажала. Всегда терпеть не могла, чувствовать себя виноватой. «Ты что, все ему рассказала?» «Нет, самое главное, умолчала. Я не стала ничего пояснять, вместо этого просто пустила фамильяра в свои воспоминания. Парочку моментов, правда, утаила, затерев их. Слишком личное. Мне не хотелось, чтобы сумрак видел, как Дамиан держал меня за руку в лифте. Да и о том, как мы с Дамианом стояли близко, слишком близко друг к другу в лесу. Никому знать не обязательно». «Ну что ж, могло быть и хуже. Значит, ты теперь на службе у закона. Вернее, у одного из братьев». Я кисло улыбнулась, но ответить не успела. Раздался стук в дверь. «Войдите!» Порог перешагнула распорядительница отбора Инесс. На ней оказалось еще более унылое платье, чем в прошлый раз. Серое, длинное, тщательно застегнутое на все пуговички вплоть до белого воротника. Оно навевало мысли о кокетстве в той же мере, сколько и воспоминания о чьих-нибудь похоронах. Тонкие, лишенные помады губы недовольно поджались, превратившись в одну узкую полоску. «Кьера Касси!» Ее тон невольно заставил подскочить с постели и вытянуться в струнку. Было в нем что-то от тона командира взвода, разговаривающего с проштрафившимся солдатом-новобранцем. «Кьера Инес, рада вас видеть!» Мою попытку соответствовать местным правилам приличия проигнорировали. «Так как вы пропустили вчерашний ужин и даже сегодняшний завтрак...» «По уважительной причине», — быстро вставила я. «Ага, у нее и справка есть», — загоготал Сумрак. «Ну или записка от родителей, что там твой Дамиан может организовать?» «Он не мой». «Конечно», — мрачно согласилась Инесс. «И тем не менее, из-за вашей необязательности мне пришлось подняться к вам в комнату и...» «Этого больше не повторится!» Снова вклинилась я и, получив в ответ взгляд, которым питон смотрит на зайца, решила забить на все попытки показаться благовоспитанной леди. «Я вообще-то чуть не умерла, а меня тут отчитывают за отсутствие на завтраке!» «А что, от объятий с братом короля умирают? Ну надо же!» Я скрипнула зубами, и, кажется, Инесс отнесла это на свой счет. Ее глаза сощурились, говоря о том, что ничего хорошего меня не ждет. «И сообщить вам о сегодняшнем бале!» Эта новость заставила меня забыть о злости и растерянно замереть. «Бал? Сегодня вечером?» «Мне жаль, если полет на драконе повредил ваш слух, Кьера Касси. Но даже это не повод игнорировать приглашение Его Величества. Еще один пустяк, и я не потерплю, так и знайте!» Тощая Инесс еще больше напоминала голодного питона, только теперь тот атаковал метко, быстро и уверенно. «Ладно, со змеями я умею ладить. Буду иметь в виду», — решительно проговорила я, делая шаг вперед. «Что-то еще?» «Правильно, подруга, главная интонация. Слова вторичны, они отвлекают от сути». Инесс недовольно отступила, но ненадолго. «На балу состоится первое испытание», — резко проговорила она. «Каждая из невест продемонстрирует его величеству свой талант». «Талант?» «Конкурс, конкурс!» — просканировал Сумрак. «Ему разве что флажка не хватало». «У вас же есть талант, Кьера Касси?» — с раздражением уточнила Инесс. «Может быть, вы поете, играете на музыкальном инструменте, танцуете?» «О, снова возвращаемся к плану со стриптизом. Там только пыль смахнуть и немного обдумать детали». Глазки Инесс слегка округлились, когда я без каких-либо пояснений отвесила подзатыльник лежащему на постели коту. Поздновато, конечно, его воспитывать, но, боюсь, ничего такого, — вежливо откликнулась я. «Значит, придется научиться», — отрезала Инесса и взглянула в окно, где виднелось высоко стоящее в небе солнце. «Время у вас еще есть». Она коротко попрощалась и исчезла за дверью. «Драться нехорошо. У меня, может, теперь душевная травма на этот счет имеется». «Я оплачу походы к психологу», — отмахнулась я. «Ну и какой у меня талант? Вряд ли их впечатлит, если я приму у кого-нибудь роды прямо на балу». «Всегда можно прочитать стихотворение классика и выдать за свое. Делаешь большие глаза, прижимаешь руку к сердцу и, глядя на короля, с чувством декламируешь. Я помню чудное мгновение, передо мной явился ты». «Неплохая идея. Если ничего другого не придумаю, так и поступлю». «Только Шекспира не трогай. Мое тонкое чувство прекрасного не выдержит, если ты посвятишь его сонет про розу, королю или его брату». Я закатила глаза. Вот же язва. «Да ладно, твоя же язва. Ты моя половинка души, Касси». К горлу подкатил ком, и я раскрыла объятие. 7-килограммовый кот запрыгнул мне на грудь, заставив сначала покачнуться, а затем зарыться лицом в шелковистую шерстку. Люблю этого пушистого негодника. Я постучалась и, дождавшись ответа, толкнула дверь. «Вы не заняты?» Марьяна поднялась из-за туалетного столика с таким смущенным видом, будто ее застали за чем-то неприличным. Я заметила, что на гладкой отполированной столешнице осталось несколько карт. «Кьера Касси!» — воскликнула она и сделала приглашающий жест рукой. «Прошу!» «Извините, если отвлекаю. Вы, наверное, готовитесь к вечеру?» «Можно сказать и так», — туманно ответила Марьяна и постаралась незаметно спрятать червового короля в юбках. «Ладно», — легко согласилась я и по приглашению хозяйки комнаты опустилась в кресло. «И что говорят карты? Да если б я их понимала!» С досадой откликнулась Марьяна. «Бабушка у меня умела делать невероятно правдивые расклады, а я так только время зря трачу». «Понятно», — с сочувствием пробормотала я. «Находиться в тени родственников мне было знакомо, но, пожалуй, развивать тему я не готова». «Вы уже определились, какой талант будете демонстрировать на сегодняшнем вечере?» Я постаралась изобразить светский интерес. Нельзя же начинать разговор с просьбы, к тому же подозрительной. «Думаю, сыграю сонату Лакруцкого на фортепиано. Признаться, ужасно волнуюсь. А вы что будете делать?» «Еще пока не решила», — уклончиво ответила я и собралась с духом. «Я хотела попросить вас о помощи. Вам, наверное, это покажется странным. Более странным, чем ваше путешествие к драконьим горам с Кьером Дамианом». Марьяна вдруг жестко усмехнулась, но почти сразу вернула на лицо маску простодушной дочки барона. «Ох, я не хотела поднимать столь неприятную тему. Не имею ничего против гор. Я сделала вид, что не поняла намека. Красиво, высоко, пусть и немного страшно». Марьяна с готовностью закивала. «Конечно, я понимаю. Неудивительно, что вам было немного страшно». Я прищурилась, а потом бросила в лоб. «Выкладывайте, что об этом говорят». Марьяна замешкалась. Я видела, как маска, что она нацепила на себя, дает трещину. Слишком сильно было ее желание рассказать правду и понаблюдать за моей реакцией. «Невесты шепчутся. Я, конечно, не обращаю внимания на сплетни, но...» «Но...» Марьяна поерзала на кресле, прежде чем решиться. «Говорят, что вы пытаетесь пролезть в постель к младшему брату через старшего». Я встала так резко, что кресло за моей спиной с громким стуком упало на пол. «Большей чуши я еще не слышала!» — прошипела я, с трудом сдерживаясь, чтобы не бросить в Марьяну проклятием. «Так говорят!» — она пожала плечами, сделав вид, что смутилась. «Конечно, я в это не верю, но мне кажется, нам не стоит пока продолжать общение, понимаете?» Она не закончила фразу, и та многозначительно повисла в воздухе. В больших карих глазах на мгновение сверкнуло женское торжество. Марьяна с удовольствием воспользовалась шансом уязвить меня. Ей нравилась мысль, что я уже вышла из игры. Я сжала и разжала ладони, костяшки пальцев побелели. Что меня возмутило? Предположение, что я любовница Дамиана, или что таким образом подбираюсь к его младшему брату? Ну уж точно не то, что какая-то дворяночка воротит от меня нос. «Спасибо», — с ледяной улыбкой поблагодарила я. «Действительно, полезно знать, что говорят за твоей спиной». Не прощаясь, я молча направилась к двери. «Кьера Касси!» — окликнула меня Марьяна. «А о чем вы хотели поговорить?» «Так, мелочи», — мрачно ответила я и покинула комнату. Я приходила к Марьяне, чтобы попросить ее показать мне местные танцы. По книге этикета я не смогла разобраться в сложных фигурах и боялась опозориться. Но слова бывшей союзницы заставили отказаться от этой идеи. «Ничего, буду импровизировать». «Не впервой».